Глава третья. Алена. От неожиданной встречи сердце падает. Нет, не в пятки. По ощущениям, оно вообще покидает тело и несется подальше от этого места. Амбал, папаша, майор. Именно в такой очередности мозг вспоминает все детали нашего дневного знакомства и лупит по хлипким нервам самой настоящей панической атакой. Боясь выдать себя, я поступаю как опоссум. Прикидываюсь бездыханным телом. Первые минуты молчу, не сопротивляюсь позорному ощупыванию и, кажется, даже не дышу. У умных зверушек как-то получается избавиться от хищника, но то ли мне достался озабоченный некрофил, то ли что-то не так с актерским талантом. «Стоять, где стоишь!» Хрипловатым басом раздается над ухом, и свет фонарика бьет по глазам. «Я сейчас ослепну!» В очередной раз пытаюсь вырваться из медвежьих объятий, что из силы бью по каменной груди. Но, к сожалению, мой лимит везения на сегодня подходит к концу. «Кукушка, охренеть!» Луч света скользит по телу вниз, освещает не самое приличное для матери платье, дурацкий школьный фартук, ноги в пошлых чулках и снова возвращается в район декольте. «Теперь я могу идти работать?» От унижения хочется провалиться сквозь землю. Это единственная работа, которую я смогла найти без документов. Ни сын, ни соседка не знают, что я официантка в ночном клубе. И вот теперь это может стать достоянием гласности для всего детского сада. Так-так, внезапно. Амбал будто и не слышит, что я ему говорю. А еще кто-то втирал мне о нравственности и правильном воспитании. Фонарик исчезает. А лапа на моей талии нет. Это просто работа. Обычная работа. Чувствую, как по шее катится капля пота. Надо бы взять себя в руки. Вряд ли майор прямо здесь станет требовать документы. Проще отловить меня после смены или возле сада. Но все эти умные мысли не спасают. Ноги по-прежнему ватные, за ребрами сумасшедшая чечётка. И я еще дерьмовый папаша, грубиян и этот... «Как ты там сказала?» Тяжелая рука стекает с талии вниз и жмякает зад. Третий раз, как медом намазано. «Хам!» От такого напоминания извилинам становится совсем плохо. Я почти не ощущаю массаж булок, не слышу стука собственного сердца, только намеки. «Давайте договоримся». Вытягиваю из себя слово за слово. «Я перед вами извинюсь». Заберу свои слова назад, и вы тоже заберете руки. Давай. Чудовище напирает на меня еще сильнее. Раскатывает по стене с напором асфальтоукладчика. Говори. Тычет в живот своим парусом, с мутантской мачтой. Прошу прощения. От страха начинаю заикаться. Дальше. Горячее дыхание обдает ушную раковину. Не нужно... Было. В горле пересыхает. Быстро облизываю губы и пытаюсь продолжить. Спорить. Звучит как песня. С опозданием понимаю, что вторая загребущая лапа отпустила мой зад и прямо сейчас зарывается в волосы на затылке. Я погорячилась. Выпаливаю без запинки на одном дыхании. Да. Амбал тянет меня за короткий хвост вниз, вынуждая запрокинуть голову. Горячая штучка. Дышит совсем близко. Это я понял. Спасибо. Собираюсь добавить за понимание, но упругие губы наглухо запечатывают мой рот. Целует майор так же жестко, как ведет переговоры. Штуковина в штанах резкими толчками высекает искры из несчастного фартука. А влажный горячий язык хозяйничает от зубов до самого горла. Ни намека на нежность, ни секунды на передышку. Самое настоящее изнасилование — в голову. Впору вырваться и закричать «помогите», но от страха и шока голова отключается окончательно. Как безвольная резиновая кукла, я позволяю амбалу отыметь меня в рот. Быстро, ритмично, до легкого сотрясения и пугающей слабости во всем теле. Потом даже не вякаю, когда он вновь возвращается к намятой пятой точке и устраивает ей полноценный сеанс мануальной терапии, с похлопыванием, поглаживанием и бесстыдным скольжением под юбку. Ну а когда чудовищу и этого оказывается мало, разрешаю опустить меня на колени. «Может, не надо?» Я оглядываюсь по сторонам с ужасом, ожидая прихода старшего администратора или кого-то из коллег. Почему-то их появление пугает сильнее, чем рвущаяся от натяжения ширинка и горячие пальцы в моих волосах. «Может, и не надо». С глухой хрипотцой раздаются сверху, и сильные руки рывком поднимают меня на ноги. Не веря своему счастью, я сразу же разворачиваюсь, чтобы рвануть в зал, но уже знакомая лапа, останавливая, обхватывает за пояс. «Считай, что я тебя отпросил. Сейчас ко мне поедем». Ставит в известность майор. «Будешь сосать прощение и впитывать в себя знания о правильном воспитании. До утра».